жара. Солнце облизывает море, вода в покое. Рыбаки в сборе, кроме тех, которые еще в запое. Накануне 10 дней на нулевом улове. Сори, сори, тан. Один моряк сказал, я слышу слух о двух волшебных белых парусах на корабле удачи. Я тоже слышал, я кто под теми парусами с великими уловами возвращается из дали, да, из дали. Да нам бы такие паруса и сети весла с того же корабля, тогда бы рыба была всегда, поднялась у рыбаков тема на повестке дня. Я на повестке дня. Бананаем над головой утекает вода из-под ног корабля. Но удача сама придет за тобой и раскроет по жизни твои глаза. Открой глаза, иди дальше, не спотыкайся, живи по теме. Думать надо было раньше. Удача, она придет, ее дождаться только надо. И будет всем реальная награда. Заборы не весенне поломаются, новые дела рождаются, завистники затыкаются. И слышен только голос выше, слышен только голос выше, слышен, свыше, свыше, нет, свыше. Налетает небо над головой, утекает вода из-под ног корабля. Но удача сама придет за тобой и раскроет по жизни твои глаза. Новый день, новый бой с природой, с морской водой. Злой капитан на судьбу свою чувствует вину, обидно за команду. А рыбаки все чаще поднимали тему о корабле, о чудо-парусах, быстрых веслах, заполненных сетях, и снова крах. Разбит пух и прах, дух команды обмозговав все планы, факты. Последние монеты потратил он на карты. На весла, паруса и сети размером примерно километра полтора. Ловись, рыбка большая и маленькая, ловись, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. На утро чудо, чудо, свой капитан, его простуда. Посуда наша, паруса иные, и сети новые, и весла дорогие. Откуда это? С корабля удачи? Конечно! Теперь нас ждет добыча побогаче. Правда, было дальше, а дальше проще. Улов был больше и почаще. Заполнен трюм, а кэп угрюм, и только каша. И только каша.